В душе Ао Маме 30-летний Тенго — человек нереальный, герой придуманной истории. Все, что она о нем думает — продукт воображения. Такой же сильный, умный и нежный, как раньше. Только теперь с большими руками, широкой грудью и твердым членом. И всегда рядом, когда это нужно, Ао Маме. Обнимет, погладит, поцелует. В их комнате постоянно темно, она не видит его целиком. Ей видны только его ласковые глаза и мир, что в них отражается. Возможно, поэтому ей иногда так нестерпимо хочется секса, чтобы задержать в себе, насколько возможно, ощущение именно такого тенго. Может, для того она и спит с незнакомцами, чтобы освободиться от этой сковывающей ее страсти. Освободиться и уж тогда, наконец, зажить только с тенго и больше ни с кем. Мирно, счастливо, без бурь и ненужных сложностей. Пожалуй, как раз об этом она и мечтает больше всего на свете. Так она скоротала остаток дня, в мыслях о тенго. Сидя на алюминиевом стульчике на балконе, глядя в небо, слушая клаксоны машин внизу, да иногда поглаживая листья несчастного фикуса. Луны в небе не наблюдалось, да ее или их появление оставалось еще часов 5-6. «Где, интересно, я буду завтра в это время?» — подумала Ао Маме. «Одному Богу известно, но это, право, совершенно не важно по сравнению с тем, что где-то на этом свете существует тенго».Ао Маме в последний раз полила фикус и поставила на вертушку симфониетту Яночка. Остальные пластинки она повыкидывала, а эту оставила до последнего. Закрыла глаза, прислушалась и представила, как ветер гуляет по бескрайней Богемской долине. Как было бы здорово шагать и шагать по ней с тенго. Докуда хватит сил? Пальцы Ао Маме, конечно, в его руке. Ветер в такт их шагам качает мягкие зеленые травы. Тенго держит ее за руку очень крепко. Хэппи-энд, как в кино. Затемнение. Она свернулась калачиком на кровати, минут 30 поспала, без сновидений. А когда проснулась, на часах было уже 4:30. Из оставшихся в холодильнике продуктов соорудила себе сэндвич с ветчиной и яйцом. Сживала его, запивая из пакета апельсиновым соком. После дневного сна тишина показалась какой-то тяжелой. Она включила радио. Передавали концерт Вивальди для клавесина с оркестром. Флейта пиккола выдавала одну за другой свои воробьиные трели, и странный щебет лишь подчеркивал нереальность происходящего. Убрав со стола, Ао Маме приняла душ и оделась в то, что приготовила месяц назад специально для этого дня. Простая одежда, не сковывающая движений. Голубые хлопчатые брюки и заурядная белая блузка с коротким рукавом. Волосы собраны в узел на затылке и скреплены гребнем. Никакой бижутерии. Вещи, в которых ходила до сих пор, не бросила, как обычно, в корзину для стирки, а отправила в мусорный мешок. Тамару потом выкинет. Тщательно остригла ногти, почистила зубы, уши. Подвела брови, нанесла на лицо крем для кожи. Совсем чуть-чуть надушилась. Повертелась перед зеркалом. Все в порядке. И, закинув на плечо виниловую сумку Nike, наконец-то вышла из дома. Перед тем, как закрыть за собой дверь, Ао Маме оглянулась и подумала, что уже никогда сюда не вернется. Ей вдруг стало жаль свою квартиру. Тюремная камера, которая запирается изнутри. Ни картины на стене, ни цветочной вазы. Только на балконе бедняга фикус, купленный вместо золотых рыбок на распродаже. Неужели Ао Маме, проведя здесь столько лет, ни разу не усомнилась в том, что это нормально? С ума сойти легче. «Прощай», — сказала она тихонько, — «не квартире, той себе, которая здесь жила».